Глава 6. Явление Басби. Александр Мэтью Басби, за свои заслуги посвященный в 1958 году в рыцари. Сноска. То есть получивший право именоваться сэром. Этот титул, не путать с вежливым обращением, носят британские обладатели личного рыцарства или титула баронетта. Во Франции сир является общепринятым обращением к монарху, аналогом слова «государь», что дает французам возможность иронизировать над англичанами. Там в каждой деревне свой сир. Родился в мае 1909 года в шахтерском поселке Орбистон, близ Белсхилла, в северном Ланкашире. Сноска. Один из 32 округов Шотландии. Согласно преданию, врач, принимавший роды у матери Александра, сказал ей: «Вот родился футболист». С чего бы он мог подумать такое? Отец Александра был шахтером, а Белсхилл не относился к числу футбольных центров Британии. Можно с уверенностью предположить, что легенда о чудесном предсказании родилась в более позднее время, подобно легенде о колоколах, вернувших Дика Уиттингтона в Лондон. Сноска. Одним из наиболее известных преданий, связанных с Лондоном и его обитателями, является легенда о бедном сироте Ричарде, Дике Уиттингтоне, жившем в правлении короля Эдуарда III, 1327-1377. Дик попытался искать счастье в Лондоне, куда он пришел из родной деревни, но хозяин, некий богатый торговец по фамилии Фицуорен, обращался с ним плохо. И несчастный мальчик решился на побег, который предпринял 1 ноября в счастливый день всех святых. Дойдя до окраины Лондона, Дик присел на камень для того, чтобы отдохнуть и решить, куда бы ему пойти. И вдруг зазвонили колокола одной из самых известных церквей Лондона, Сент-Мэри-Лебоу. «Вернись в Лондон!» — звали колокола. «Дин-дон! Дин-дон! Вернись, Уиттингтон, трижды лорд-мэр Лондона! Вернись в Лондон!» Дик вернулся, разбогател и трижды был лордом-мэром Лондона. Что же касается церкви Сент-Мэри-Лебоу, то человек, родившийся в пределах слышимости ее колоколов, может считаться истинным кокни. Простым парнем из восточной части Лондона, образ которого приобрел широкую популярность в медиакультуре. Впрочем, можно допустить, будто новорожденный так резво двигал ножками, что у доктора возникла пророческая ассоциация. По обеим родительским линиям у Александра Мэтью Басби были ирландские корни, так что он просто не мог не унаследовать от предков ирландский характер, главными составляющими которого являются искренность, отвага и усердие. Мэтт, будем называть его этим именем, по примеру отца, погибшего на фронтах Первой мировой войны, стал шахтером, но параллельно играл в футбол, и со временем это хобби превратилось в основное занятие. В 1928 году Мэтт Басби начал профессиональную футбольную карьеру в клубе Манчестер-Сити, главным тренером которого на тот момент был Питер Ходж, сначала выведший команду из второго дивизиона в первый, а затем доведший ее до третьего места в высшей лиге. Понятием «крестный отец» в футболе принято обозначать не тех, кто связан с мафией, а тех, кто обладает повышенной прозорливостью, позволяющей увидеть скрытый в игроке потенциал. Питер Ходж был настоящим крестным отцом, и Мэтт Басби стал одним из его крестников. Очень скоро Басби завоевал репутацию умного и одаренного игрока, который не только филигранно владел мячом, но и понимал, куда и когда его нужно отправить. Начав карьеру на позиции оттянутого форварда, играющего между нападающими и полузащитой, Мэтт впоследствии стал правым полузащитником. Если оттянутого форварда можно сравнить с творцом, выстраивающим на поле красивые комбинации, то полузащитники должны быть и творцами, и стремительными торпедами, бросающимися на перерез соперникам. Все игровые амплуа хороши, все игровые амплуа нужны и полезны, иначе их бы не существовало. Но большинство знатоков футбола сходятся в том, что играть в полузащите на флангах труднее всего. и Криштиану Роналду охотно вам это подтвердит. В 1930 году Манчестер Юнайтед интересовался приобретением Басби у горожан, но стороны не достигли консенсуса в переговорах, и переход был отложен на полтора десятилетия. Предопределенное неизбежно. Вопрос только в том, когда оно произойдет. После Манчестер-Сити был Ливерпуль, куда Басби перешел в 1936 году. Ничего личного, просто бизнес. Руководство горожан не смогло устоять перед 8000 фунтов, которые предложили за перспективного игрока другие красные. Сноска. Игроков футбольного клуба «Ливерпуль» зовут красными, так же, как и игроков «Манчестер Юнайтед», потому они названы в тексте «другими красными». В «Ливерпуле» Басби стал частью золотой полузащитной линии вместе с Томом Брэдшоу, не путайте его с современным игроком Милуола, и Джимми Макдугалом. Вскоре Басби стал капитаном команды. Сноска. Имеется в виду Томас Уильям Брэдшоу, родившийся 1992 года, нападающий английского профессионального клуба «Милуол», Бермонтси, юго-восточный Лондон, и сборной Уэльса по футболу. В 1945 году 36-летний Басби решил сменить игровую карьеру на тренерскую. Ему предложили остаться в Ливерпуле, но здесь он не мог получить тех полномочий, которые хотел иметь. Амбициозному и компетентному ирландцу не нравилось, что в Ливерпуле все ключевые вопросы решал секретарь клуба. Что ж, его можно было понять, ведь главным должен быть тот, кто несет ответственность за подготовку команды и работает с ней на поле. Впрочем, оно и к лучшему. Существовавшие в Ливерпуле порядки привели к тому, что Басби оказался в клубе Манчестер Юнайтед, куда его привел все тот же Луи Рокко. Итальянец Рокко и ирландец Басби были членами Манчестерского католического спортивного клуба. Рокко устроил встречу Басби и Гибсона, который активно искал замену Уолтеру Крикмеру. Ожидания сторон совпали. Гибсон нуждался в локомотиве, способном вытянуть клуб из долговой трясины. Долгов накопилось свыше 15000 фунтов. А Басби был готов выступать в этой роли на условии предоставления ему неограниченных полномочий, которые простирались вплоть до единоличного принятия решений о покупке или продаже игроков. Что могут знать об игроках директоры, протирающие штаны в кабинетах? Со свойственной ему прямотой вопрошал Басби. Они видят только то, что лежит на поверхности, но в суть им проникнуть не дано. Он создаст команду и даст ей возможность занять достойное место на вершине, сказал о Басби Уолтер Крикмер. И в устах предшественника эти слова прозвучали весьма благородно. Гибсон решил рискнуть и сделал ставку на Басби. Ставка окупилась сторицей. Об известном человеке может быть много сказано и написано множество книг. Но иногда одно единственное знаковое свидетельство перевешивает все остальное и дает понять масштаб выдающейся личности при помощи одного-двух штрихов. Настанет день, и четверка парней из Ливерпуля споет. Like a rolling stone, like a rolling stone, like a rolling stone, like the FBI, and the CEA, and the BBC, BB King, and Doris Day, Matt Busby, big it, dig it, dig it, dig it. Сноска. Как катящийся камень, как катящийся камень, как катящийся камень, как ФБР и ЦРУ, как BBC, BB King и Doris Day, Matt Busby. Зацени это, зацени это, зацени это, зацени это, зацени это. The Beatles, Dig It, из альбома 1970 года Let It Be. Впрочем, в 1945 году до песни и признания пока еще было далеко. Но самое важное свершилось. Мэтт Басби стал менеджером Манчестер Юнайтед. Иначе говоря, главным тренером с неограниченными полномочиями. Трехлетний контракт, предложенный Гибсоном, не устроил Басби. Он объяснил, что за столь короткий срок не сможет добиться значимых результатов, и получил пятилетний контракт. Как уже было сказано, перед началом Второй мировой войны Манчестер Юнайтед в очередной раз смог вернуться в первый дивизион. В сезоне 1946-47 года красные впервые за 36 лет заняли второе место в турнирной таблице. Второе место в первом дивизионе. И не с конца, а с начала. Причем успех оказался стабильным. Красные занимали второе место в сезонах 1946-47, 47-48, 48-49 и 1950-51 годов, а в 1952 году стали чемпионами первого дивизиона, чемпионами Англии, родины футбола. У каждого великого тренера обязательно должен быть свой секрет, а то и несколько сразу. «В чем ваш секрет, мистер Басби?» — не раз спрашивали журналисты. «Я просто люблю футбол», — скромно отвечал великий Мэтт. И эта любовь была его главным секретом. Другим секретом стал полевой стиль руководства. В отличие от подавляющего большинства тренеров того времени, Басби выходил на поле вместе с командой и показывал, как нужно играть, вместо того, чтобы объяснять. Своим проницательным взглядом он мог заглянуть в душу каждого игрока и умел подобрать ключи к каждому человеку. На первое место он всегда ставил команду, но при этом понимал, что команды состоят из людей, а не из винтиков и шестеренок. Басби умел увлечь и повести за собой, а кроме того, умел внушить уверенность. В сложные моменты игроки оглядывались на своего Мэтта, сидевшего на скамье с невозмутимым выражением лица, и словно бы обретали второе дыхание. На момент прихода в Манчестер Юнайтед у Мэтта Басби не было тренерского опыта. Он набирал его в процессе, обучаясь вместе с командой. «Будучи игроком, я мечтал об идеальном тренере», — сказал Басби в одном из своих поздних интервью. «И когда я стал менеджером, то старался соответствовать своему идеалу, не отрываясь при этом от земли». Чего-чего, а зазнайства у Басби не было и в помине. В других он этого качества тоже не выносил, и если видел, что кто-то из его подопечных начинает воспарять к облакам, то сразу же возвращал его на землю, подчас весьма жестко. В этом вопросе очень сложно поддерживать нужный баланс. С одной стороны, нужно мотивировать человека, внушая ему, что он способен на многое, поскольку все победы начинаются с ощущения собственной крутизны, с веры в себя и свои силы. С другой стороны, нельзя превращать команду в сборище эгоистичных суперменов, поскольку «мы» всегда должно стоять выше, чем «я». Басби с этой сложной задачей справлялся отлично. Правой рукой Мэтта Басби стал валиец Джеймс Патрик Мёрфи, основная игровая карьера которого прошла в клубе West Bromwich Albion. Сноска. West Bromwich Albion. West Bromwich Albion Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из города West Bromwich, графство West Midlands, основанный в 1878 году. В настоящее время выступает в чемпионшипе. Прозвище игроков – «Дрозды». На гербе клуба изображен сидящий на ветке дрозд. Отыграв с «Дроздами» 10 сезонов, Мёрфи в 1938 году перешел в Swindon Town. Но начавшаяся вскоре война помешала ему проявить себя в новой команде. Играл он в полузащите. Сноска. Swindon Town. Swindon Town Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из города Swindon, графства Уилтшир, основанный в 1879 году. В настоящее время выступает в Лиге 2. Басби познакомился с Мёрфи в конце войны, когда тот выступал с речью о футболе перед британскими солдатами и офицерами. Речь Мёрфи произвела на него сильное впечатление не только своей эмоциональностью, свидетельствовавшей о горячей любви к футболу, сколько совпадением, связанного с его собственными взглядами. Когда Басби понадобился тренер-ассистент, он сразу же вспомнил о Мёрфи и пригласил его в Манчестер Юнайтед. Приглашение поступило вовремя. 35-летний Мёрфи как раз думал над тем, стоит ли ему возвращаться в большой футбол после вызванного войной перерыва или же пора подаваться в тренеры. В общем, мяч попал к игроку. Сноска. Английское выражение «мяч попадает к игроку» «The ball comes to the player» аналогично по смыслу русскому «на ловца и зверь бежит». Басби поручил своему ассистенту такие важные задачи, как скаутинг. и работу с молодыми игроками, проходившими обучение в клубной академии. Сноска. Скаутингом в футболе называют подбор новых игроков для клуба. Работа с молодежью всегда имеет важное значение, но для Басби ее значение было особенным, поскольку он делал ставку не на покупку взрослых игроков, а на воспитанников клуба. Юные футболисты представляли собой условные чистые доски. Они были материалом, из которого Басби мог лепить то, что ему требовалось. Со взрослыми игроками дело обстояло сложнее. Ну, и вообще всегда проще и лучше учить нужному с нуля, нежели переучивать. Разумеется, учить нелегко, но по этому поводу можно сказать только одно. То, что любят повторять футболисты. Если боишься трудностей, то иди продавать билеты. А теперь давайте переключимся с тренеров на успехи их команды. Второе место в сезоне 1946-47 года можно назвать почти первым, поскольку Манчестер Юнайтед уступил чемпиону клуба Ливерпуль всего одно очко. Всего одно! Еще чуть-чуть, еще один гол, и титул был бы у красных. В следующем сезоне разрыв в очках между Арсеналом, занявшим первое место, и Юнайтед, снова оказавшимся на втором, составил целых 7 очков. Но зато красным в апреле 1948 года удалось взять свой второй кубок Англии. Впереди будет еще 11 кубков, и вряд ли на этом счет трофеем закончится. Но будущее покрыто мраком, а между первым и вторым кубками прошло целых 39 лет. Так что можно представить, насколько велика была радость красных и их болельщиков. Радовал не только сам трофей, но и то, как он был завоеван. В финальном матче с Блэкпулом Юнайтед демонстрировал свое превосходство на поле с первой до последней минуты. Но волею судьбы первый тайм закончился со счетом 2-1 в пользу Блэкпула. Сноска. Блэкпул. Блэкпул Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из Блэкпула, графства Ланкашир. Основанный в 1887 году, в настоящее время Блэкпул выступает в Лиге 1. Единственный свой кубок Англии команда клуба завоевала в 1953 году. Клубные цвета – оранжевый и белый. Нередко происходит, что доминируют в игре одни, а счастье улыбается другим. И это был как раз такой случай. Красные создали несколько голевых моментов, но реализовать возможность удалось только артиллеристу Роули, поразившему ворота соперников на 28-й минуте с подачи Джимми Делейни, купленного у Селтика в 1946 году за 4000 фунтов. Даже в тяжелые времена Джеймс Гибсон находил деньги на трансферы. За время перерыва красные успели сконцентрироваться и во втором тайме усилили свой натиск. Но результатов пришлось ждать долго. Роули смог забить второй гол, на этот раз головой, только на 70-й минуте. 10 минутами позже Стэн Пирсон пушечным ударом вывел Манчестер Юнайтед вперед. А на 82-й минуте Джон Андерсон забил оранжевым 4-й гол. Фланговый полузащитник Андерсон начал взрослую игровую карьеру в Юнайтед и показал себя с хорошей стороны. Но не сошелся характерами с тренером и потому в 1949 году ушел в Ноттингем Форест. Мэтт Басби был чутким наставником, внимательным к нуждам своих подопечных, справедливость была его коньком. Но на поле он требовал безоговорочного подчинения и не выносил тех, кто тянул одеяло на себя. Сноска. В оригинале использовано английское выражение «to steal thunder». В дословном переводе «красть чужой гром», то есть чужую славу, чужой успех. «Индивидуализм хорош для тенниса», — говорил Басби, «а футбол — игра командная». В сезоне 1948-49 года Манчестер Юнайтед обошел Портсмут, набравший 5 очками больше. Сноска. Основанный в 1898 году клуб Портсмут является единственным английским профессиональным футбольным клубом, который расположен не на материковой части Великобритании, а на прилегающем к ней острове Портси вместе со всем городом Портсмутом. В Портсмуте расположена одна из главных баз британского военно-морского флота, а также здесь издавна строят военные корабли. Портсмут дважды становился чемпионом Англии. В этом и следующем сезонах, что объясняется хорошим составом команды, сформировавшимся в годы войны. Многим футболистам пришлось переехать в Портсмут для того, чтобы укрепить мощь Королевского военно-морского флота. И они осели в лучшем клубе города. Короче говоря, уступить Портсмуту в 1949 году было незазорно. Тем более, что финальный матч, состоявшийся 7 мая 1949 года, выиграли красные. Два мяча забил Роули и один Чарли Миттен. Но у Портсмута в активе было на 4 победы больше и одно поражение меньше. Почему красные снова оказались на втором месте? Что же касается Кубка Англии, то его в том сезоне завоевал Wolverhampton Wanderers, выигравший у красных переигровку в полуфинале со счетом 1-0. Сноска. Wolverhampton Wanderers. Wolverhampton Wanderers Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулверхэмптон, графство Западный Мидленд, основанный в 1877 году под названием Сент-Люкс. Является одним из основателей футбольной лиги Англии. Ныне выступает в премьер-лиге. А первая полуфинальная встреча между клубами закончилась со счетом 1-1. В общем, кубок был почти в руках у красных. Почти. Но в футболе, как и в любом другом спорте, почти не считается. Не очень удачным стал для красных сезон 1949-50 года, по итогам которого Юнайтед опустился на 4-е место турнирной таблицы. Но давайте вспомним, что совсем недавно считалось за счастье удержаться в первом дивизионе, пусть и на последнем невылетном месте. Некоторые критики связывали неудачи с обновлением команды, которое Басби начал в том сезоне, постепенно заменяя возрастных игроков выпускниками клубной академии. «Разве могут юнцы сравняться с профессионалами?» – писали газеты, предрекая красным скорый вылет во второй дивизион. Из спортивных журналистов того времени следует отметить Тома Джексона из Manchester Evening News, который в ноябре 1951 года ввел в обиход термин «малыши Басби». Так назывался в отчет о матче между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем от 21 ноября, в котором дебютировали два выпускника клубной академии. 18-летний полузащитник Джеки Бленчфлауэр и 22-летний левый защитник Роджер Берн. Роджер Берн, если уж говорить на чистоту, не обладал виртуозной техникой, но отличная физическая форма, отличная даже по меркам большого футбола, способность просчитывать развитие событий на поле и универсальный стиль игры с быстрыми переходами от защиты к нападению делали его одним из лучших игроков команды. Кроме того, Берн обладал харизмой и пользовался авторитетом у товарищей по команде, ввиду чего Басби сделал его капитаном. Берн провел за клуб 277 матчей, забил 19 мячей и в возрасте 28 лет стал жертвой Мюнхенской катастрофы 6 февраля 1958 года, которой будет посвящена следующая глава. Джеки Бленчфлауэр получил в той катастрофе тяжелые травмы. Врачам буквально пришлось собирать его по частям. Джеки выжил, но с футболом пришлось распрощаться в возрасте 24 лет. Он успел сыграть за Манчестер Юнайтед 116 матчей и забить 27 голов. В сезоне 1950-51 года красные вернулись на второе место, уступив 4 очка клубу Тоттенхэм Хотспур, следовавшему своему знаменитому девизу «Решиться – значит сделать». После 30-летнего периода застоя Тоттенхэм в 1950 году вышел в первый дивизион и пошел в прорыв, сразу же став чемпионом. Честно говоря, подобной прыти от «Шпор» никто не ожидал. Сноска. Прозвище игроков клуба Тоттенхэм Хотспур, на гербе которого изображен петух с бросающимися в глаза шпорами, стоящий на футбольном мяче. Ньюкасл Юнайтед, взявший в том сезоне Кубок Англии, в турнирной таблице первого дивизиона занял 4-е место, а на 3-м оказался Блэкпул. Арсенал, чемпион 1948 года, был на 5-м месте. Разрыв между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур составил 4 очка. В том сезоне в основном составе «Красных» дебютировал еще один выпускник клубной академии – 17-летний центральный полузащитник Марк Джонс, которому предстояло выиграть с клубом два чемпионских титула плюс один суперкубок Англии и погибнуть в Мюнхене в 1958 году. Наиболее урожайной игрой сезона 1950-51 года стал матч с клубом Huddersfield Town. Сноска. Huddersfield Town. Huddersfield Town Association Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из города Huddersfield, графства Уэст-Йоркшир, основанный в 1908 году. В сезонах 2017-2018 и 2018-2019 годов клуб выступал в премьер-лиге, а затем опустился до Лиги 1, третьего дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Красные забили в ворота соперников 6 мячей, не пропустив при этом ни одного. По 2 гола забили нападающий Джон Астон, один из первых выпускников Академии Манчестер Юнайтед, и Гарри Макшейн, отец актера Иэна Макшейна. Сноска. Иэн Дэвид Макшейн, родившийся 1942 года, британский актер театра и кино, известный по телесериалам «Лавджой» и «Дедвуд». Гарри был мастером стремительных прорывов, во время которых он мчался, словно выпущенный из пушки снаряд. За Манчестер Юнайтед он выступал с сентября 1950 по февраль 1954 клуба, когда был продан за 750 фунтов клубу Олдхэм Атлетик. Сноска. Профессиональный футбольный клуб из Олдхэма, Большой Манчестер, ныне выступающий в национальной лиге, пятый уровень в системе футбольных лиг Англии. В 50-х годах прошлого века Олдхэм Атлетик преимущественно выступал в третьем северном дивизионе футбольной лиги Англии. Причиной послужила травма, после которой Гарри не смог восстановить форму в полном объеме. По одному мячу в ворота Хаддерсфилда забили Джек Роули и Джонни Дауни, купленный в марте 1949 года у клуба Брэдфорд, Парк-авеню, за рекордную по тем временам сумму в 18 тысяч фунтов. 25-летний Дауни стоил таких денег, поскольку считался одним из лучших нападающих Англии. В августе 1953 года Дауни покинул Юнайтед, отыграв за клуб 116 матчей, в которых забил 30 голов. Примечательно, что такой хороший игрок, обеспечивший красным ряд побед, не пользовался любовью болельщиков, поскольку всегда был застегнут на все пуговицы. Наградой за все старания стал сезон 1951-52 года, в котором Манчестер Юнайтед после более чем 40-летнего перерыва выиграл свой третий чемпионский титул. Красные уже седьмой сезон подряд находились в высшем дивизионе чемпионата Англии, и плохие времена постепенно начали забываться. Чемпионский титул стал подарком от игроков клубу, отмечавшему в 1952 году свой полувековой юбилей. Жаль только, что многих клубных героев уже не было в живых, начиная с Джона Дэвиса и заканчивая Луи Роккой, умершим в июне 1950 года. Верного Луи заменил Джо Армстронг, ставший крестным отцом 15-летнего Бобби Чарльтона и ряда других выдающихся игроков, таких как Эдди Колман, Уилф МакГиннес, Дункан Эдвардс, Дэвид Пегг, Альберт Скэнлан и Лиам Уилан. Джон Гибсон тоже не дожил до славного дня своего клуба. Он скончался в сентябре 1951 года. Чемпионский сезон начался 13 августа 1951 года с победы над командой West Bromwich Albion со счетом 3-1. Все три гола забил артиллерист Роули. В следующей игре с клубом Middlesbrough, состоявшейся 22 августа 1951 года, Роули снова сделал хет-трик, и еще один гол забил Стэнли Пирсон. Тот же расклад, Роули 3, Пирсон 1, наблюдался 8 сентября 1951 года в игре с командой Сток-Сити. Сноска. Сток-Сити. Сток-Сити Футбол Клаб. английский профессиональный футбольный клуб из города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. Был основан в 1863 году и является вторым старейшим профессиональным клубом Англии после Нотс Каунти, основанного в ноябре 1862 года. В настоящее время выступает в чемпионшипе. Закончившийся со счетом 4-0. Всего же за тот сезон Роули сделал 4 хет-трика и 3 дубля. Четвертый хет-трик артиллериста помог красным одержать победу над Арсеналом в финальной игре чемпионата, закончившейся со счетом 6-1. Хет-трик Джека Роули дополнил дублем Стэнли Пирсон, и еще один гол забил Роджер Берн. «Артиллерист разбудил канониров», — писали журналисты. Сноска. Игроков Арсенала зовут канонирами, поскольку на клубном гербе изображена пушка. Всего Роули забил в том сезоне 30 мячей, но не был признан лучшим бомбардиром чемпионата, поскольку Джордж Хорхе Робледо, нападающий Ньюкасл Юнайтед, обошел его на 3 гола, а Стэнли Пирсон забил в том сезоне 22 гола. Капитаном красных тогда был уже знакомый вам Джонни Керри, назначенный старшим в 1946 году и оставшийся им до 1953 года. После Керри капитаном стал Роджер Берн. Победная статистика была следующей. Манчестер Юнайтед набрал в турнире 57 очков, на 4 очка опередив Тоттенхэм Хотспур, занявший второе место и оказавшийся на третьем месте Арсенал. Красные выиграли 23 матча, проиграли 8 и 11 свели в ничью. В ворота соперников было забито 95 мячей и пропущено 52. Неплохо, не правда ли? Апрельский матч 1952 года с Арсеналом стал одним из самых зрелищных в истории клуба Манчестер Юнайтед и одним из лучших матчей эпохи Басби. «Хорошее требует повторения», — говорят англичане, заказывая в пабе. Нацитую пинту пива. 25 февраля 2001 года красные разгромили Арсенал на Олд Траффорде с тем же счетом. Но то была другая история, относящаяся к эпохе Ферги. А в той игре 70-летней давности счет на 8-й минуте открыл Роули, на 40-й забил гол Пирсон, на 44-й Берн, и красные ушли на перерыв с хорошей заявкой на победу. Во втором тайме они не расслабились. Напротив, усилили натиск и забили канонирам еще 3 гола. На 74-й – Роули, 82-й – Роули и 89-й – Пирсон. Минутах. Единственный ответный гол, забитый на 76-й минуте нападающим Арсенала Фредди Коксом, не имел никакого значения, кроме морального. Все же проиграть с размоченным счетом почетнее, чем в сухую. Вспомним всех чемпионов поименно, но не в алфавитном порядке, а по количеству сыгранных в том сезоне матчей. Алан Би Чилтон, Стэн Пирсон, Джек Роули, Джонни Керри, Генри Коберн, Джонни Берри, Редж Аллен, Джон Дауни, Роджер Берн, Томас Макналти, Эрни Бонд, Джон Астон, Билли Редман, Дон Гибсон, Гарри Макшейн, Джек Кромптон, Фрэнк Клэмпсон, Марк Джонс, Джефф Уайтфуд, Билли Макглен, Брайан Берч, Джон Уолтон, Джеки Бранчфлауэр и Лои Кэссиди. Особо следует отметить Артура Реджинальда Реджа Аллена, который защищал ворота красных в большинстве игр чемпионского сезона. В июне 1950 года Басби купил Аллена у лондонского клуба Queen's Park Rangers за 11 тысяч фунтов, рекордных для голкиперов, которые традиционно стоили дешевле нападающих и защитников. Сноска. Ныне английский профессиональный футбольный клуб из округа Хаммерсмит и Фулэм во внутреннем Лондоне, Queen's Park Rangers, Queen's Park Rangers Football Club. Основанный в 1882 году, выступает в чемпионшипе и на том же уровне, во втором дивизионе. Клуб выступал в 1950 году. Редж Аллен был из тех, кто повидал многое. Во время войны он служил в Северной Африке, где в июле 1941 года попал в плен к фашистам, но продолжил играть в футбол даже там. В Queen's Park Rangers Аллен был, что называется, на своем месте. Но клуб не смог устоять перед деньгами, которые предложил Манчестер Юнайтед. В июне 1953 года, отыграв за красных 80 матчей, Аллен перешел в соседний Олтрингем, поскольку не мог выдерживать конкуренции с 22-летним Реймондом Рэем Эрнестом Вудом, восходящей звездой Манчестер Юнайтед. Сноска. Олтрингем. Алдрихэм Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из города Олтрингем, графство Большой Манчестер, основанный в 1891 году. В настоящее время Олтрингем выступает в национальной лиге. Вуд был приобретен в ноябре 1949 года у Дарлингтона за 5000 фунтов. Сноска. Дарлингтон. Дарлингтон Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, находящегося в северно-восточном графстве Дарем. Был основан в 1883 году и расформирован в 2012 году по причине финансовых проблем. Но затем был реанимирован и начал выступать в 9-м футбольном дивизионе Англии. Помимо Юнайтед он выступал за сборную Англии. В основном составе красных Вуд оставался до начала 1958 года, пока его не выжил Генри Гарри Грег, купленный у Донкастер Роверс за 23,5 тысячи фунтов, что стало очередной рекордной суммой, выложенной за вратаря. Вуду посчастливилось пережить мюнхенскую катастрофу более или менее благополучно, без особых последствий. Но после он сыграл за Манчестер Юнайтед всего один матч и был продан в Хаддерсфилд Таун за 1500 фунтов. Мэтт Басби не терял из виду тех, с кем ему пришлось расстаться, поскольку хороший тренер всегда должен держать в уме запасные варианты. В начале 60-х годов прошлого века, когда Гарри Грега надолго вывела из строя полученная на поле травма, Басби попытался вернуть Вуда в Манчестер Юнайтед. Вуд, выступавший в то время за Барнсли, клуб достойный, но не козыряющий своей славой, ответил, что в одну реку нельзя войти дважды, и на этом Басби пришлось успокоиться. Сноска. Барнсли. Барнсли Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в графстве Саут-Йоркшир, основанный в 1887 году. За Барнсли выступали многие футбольные звезды, но при всем том большую часть своей истории клуб провел во втором дивизионе. В наши дни Барнсли выступает в Лиге 1. Вторая сноска. Это широко известная фраза, которую многие считают библейской, предположительно принадлежит древнегреческому философу Гераклиту Эфесскому, жившему в период с середины VI века до н.э. до 20-х годов VI века до н.э. Старину Басби связывали с командой красных не только профессиональные, но и родственные связи. Фланговый полузащитник Томас Ричард Дональд «Дон» Гибсон, выступавший за Манчестер Юнайтед с 1947 по 1955 год, был женат на единственной дочери своего главного тренера, которую звали Шиной. В июне 1955 года Дон Гибсон был продан за 8000 фунтов клубу «Шеффилд Уэнсдей». Но это обстоятельство не повлияло на его брак. Дон и Шина прожили вместе без малого 60 лет и родили 3 дочерей. Шина скончалась в мае 2015 года на 79-м году жизни. К чемпионскому титулу для полноты впечатлений полагалось бы добавить Кубок Англии, но этот трофей у красных перехватили игроки клуба Ньюкасл Юнайтед. Точнее, не у красных, а у канониров, с которыми сороки встретились 3 мая 1952 года на стадионе Уэмбли и вырвали победу со скромным счетом 1-0. Но зато 24 сентября 1952 года Юнайтед смог разгромить сорок со счетом 4-2 и взять Суперкубок Англии, который, по сути, более важный трофей, чем кубок, поскольку разыгрывается между двумя чемпионами. Играли на стадионе Олд Траффорд. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу Ньюкасл Юнайтед. Но во втором тайме красные начали забивать один гол за другим. Начало на 48-й минуте положил Роули. Он же закрепил свой успех на 53-й минуте. 20 минутами позже забил гол Берн. А вишенку добавил на 75-й минуте Джонни Дауни. Центральный нападающий Ньюкасла Вик Кибл, отметившийся в первом тайме, забил красным второй гол на 69-й минуте. Но повлиять на результат он не смог. Суперкубок взяли красные. Достижения 1952 года окончательно подтвердили тренерскую состоятельность Мэтта Басби и укрепили его в намерении максимально омолодить команду за счет кадров, выращенных в клубной академии Манчестер Юнайтед. «Старина Мэтт перегибает палку», — ехидничали журналисты. «Мой подход к формированию состава или сделает клуб великим, или низвергнет его в прах», — отвечал Басби. «Бойтесь своих собственных слов и тщательно обдумывайте то, что вы собираетесь сказать, поскольку словам свойственно материализоваться». Во время произошедшей в Мюнхене авиакатастрофы 8 игроков Манчестер Юнайтед были низвергнуты в прах, то есть погибли, а вместе с ними едва низвергся сам клуб. Послевоенной фишкой клуба Манчестер Юнайтед стала стабильность, и болельщики вправе были ожидать, что после выхода на первое место в турнирной таблице высшего дивизиона красные станут удерживать его с тем же постоянством, с каким ранее удерживали второе. Но в сезоне 1952-53 года Манчестер Юнайтед занял лишь 8-е место в турнирной таблице первого дивизиона. В следующем году стал 4-м из лучших клубов Англии, а в сезоне 1954-55 года – 5-м. В чемпионах после красных успели побывать Арсенал, Вулверхэмптон Уондерерс и Челси, впервые заявившие о себе во весь голос. Сноска. Челси. Челси Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из Фулэма, юго-западный Лондон. Основанный в 1905 году. Выступает в Премьер-лиге. До 50-х годов прошлого века игроки Челси, прозванные «синими» по цвету своей формы, считались в футбольном мире неудачниками. В 1933 году известный комик Норман Лонг спел шуточную песню «День, когда Челси все-таки выиграл кубок» «On the day what Chelsea went and won the cup», которая получила широкую известность. Официальным гимном клуба Челси стала песня «Синий цвет» «Blue is the color», впервые прозвучавшая в 1972 году. «Синий является нашим цветом, футбол – игрой, мы вместе и наша цель – победа. Поддерживайте нас в солнечную и дождливую погоду», введя наше имя – Челси. Злопыхатели судачили о том, что красные выдохлись, а также о том, что Басби своей политикой омоложения подвел Манчестер Юнайтед к краю пропасти, в которую клуб вот-вот рухнет. Средний возраст игроков равнялся 22 годам. Но по итогам сезона 1955-56 года Манчестер Юнайтед снова стал чемпионом первого дивизиона. Причем как с отрывом в 11 очков от оказавшегося на втором месте Блэкпула и от Вулверхэмптон Уондерерс. Соседи-горожане в том сезоне вышли на 4-е место, обогнав Арсенал. Манчестер ликовал. Из 42 игр чемпионата красные выиграли 25, проиграли 7 и свели в ничью 10. Было забито 83 мяча и пропущен 51. В команде сложился бесподобный атакующий дуэт из нападающих Томаса Тейлора и Денниса Вайолетта. Томми Тейлор родился в Барнсли и начал свою карьеру в одноименном клубе. В ноябре 1950 года, во время своего второго официального матча за «Дворняк», который в тот день встречались с командой Queen's Park Rangers, 18-летний Тейлор сделал хет-трик, а всего «Дворняги» забили «Рейнджерам» 7 мячей, не пропустив при этом ни одного. Сноска. Одно из прозвищ игроков футбольного клуба Барнсли. Так что внимание публики привлек и результат, и хет-трик нового члена команды. Внешне высокий и крепкий Тейлор сильно напоминал Фрэнка Барсона, да и судьбы у них были отчасти похожи. Оба начинали взрослую жизнь с тяжелой мужской работы. Барсон был кузнецом, а Тейлор – шахтером. Дело здесь не только в том, что тяжелая работа свидетельствует о хорошей форме, сколько в том, что она закаляет характер. Но при этом Тейлора никто никогда не называл громилой, поскольку технически совершенный стиль игры резко отличался от устрашающего грубого стиля Барсона. Тейлор одинаково успешно забивал голы ногами и головой, сочетал стремительность с ловкостью и прекрасно чувствовал игру, что помогало ему в нужный момент оказываться в нужном месте. В чемпионате 1955-56 года Томми Тейлор забил 23 мяча из 83, причем в 5 играх он оказался единственным из красных, кто сумел поразить ворота соперников. Хет-триков в том сезоне у Томми не было, но 5 дублями он отметился. Всего же с марта 1953 года и до гибели в Мюнхене в феврале 1958 года Тейлор сыграл за Манчестер Юнайтед 166 матчей, в которых забил 116 голов. Интересны обстоятельства приобретения Тейлора у клуба Барнсли. Сумма сделки составила 29 999 фунтов, что было очень необычным для футбола, в котором принято округлять до сотен или 50. Виновником был Мэтт Басби, прекрасно понимавший, сколь охотно журналисты вцепятся в круглую сумму 30 тысяч фунтов. По мнению Басби, совершенно, надо признать, справедливому, подобная шумиха могла бы вскружить голову 21-летнему игроку. Как же! Первый трансфер и целых 30 тысяч! Поэтому во время сделки Басби дал на чай обслуживающей его официантке 1 фунт из приготовленных для передачи денег. Так гласит официальная версия, которой придерживается сам старина Мэтт. Но вполне возможно, что некруглая сумма была задумана как приманка для журналистов. Не было ни одного спортивного издания, которое не напечатало бы эту историю, и по радио она звучала часто. Басби любил рекламу и умел подбросить журналистам лакомый кусочек. Ну а что касается головокружения от успехов, то от этой болезни он умел лечить своих подопечных. И вот еще один факт из мира сделок, касающийся Томми Тейлора. В 1957 году миланский Интер предложил за Тейлора рекордную на тот момент сумму в 65 тысяч фунтов. Сноска. Интернационале, или просто Интер. Футбол клуб Интернационале Милано. Итальянский профессиональный футбольный клуб из Милана, выступающий в серии А, высшем футбольном дивизионе страны. Один из самых титулованных клубов Италии. В 50-х годах прошлого века Интер находился на подъеме. Клуб дважды выиграл национальный чемпионат в 1953 и 1954 годах и был крайне заинтересован в приобретении высококлассных игроков. Но Басби отклонил это предложение. У любой монеты две стороны. Болельщики Манчестер Юнайтед радовались тому, что их кумир остался с ними. Но кто знает, как могла бы сложиться жизнь Томми Тейлора в случае перехода в Интер. Уж наверняка бы он не оказался в тот злосчастный день в самолете, который потерпел крушение. Деннис Сидни Вайолетт был воспитанником Академии Манчестер Юнайтед, в которую он пришел в 1949 году. 11 апреля 1953 года 19-летний Деннис дебютировал в основном составе красных в матче против Ньюкасл Юнайтед. Высокую скорость и отличное владение мячом Вайолетт сочетал с хладнокровием и выдержкой. Он никогда не суетился на поле. Все его передвижения были просчитаны. В паре с высоким и плечистым Тейлором щуплый Вайолетт смотрелся немного комично, но на поле этот дуэт творил чудеса. В частности, в славном сезоне 1955-56 года Вайолетт забил 20 мячей, сделав 1 хет-трик и 4 дубля. Трижды он оказывается единственным из команды, кто забивал голы, а в 6 матчах забивает на пару с Тейлором. Во время мюнхенской катастрофы Вайолетт выжил и довольно скоро вернулся на поле, продолжая демонстрировать прежний высокий класс игры. В 1962 году 28-летний Вайолетт, продолживший активно забивать голы, неожиданно для всех был продан за 22 тысячи фунтов в Сток-Сити, главный тренер которого, Тони Уэддингтон, пытался повторить чудо, совершенное Мэттом Басби, и добился определенных успехов. Сноска. По итогам игрового сезона 1962-63 года клуб «Сток-Сити» вышел из второго дивизиона в первый. Игровую карьеру Вайолетс закончил в 1970 году, и до сих пор не ясно, что именно побудило Мэтта Басби избавиться от одного из своих воспитанников за сумму, которая была довольно скромной для такого игрока. За время, проведенное в Манчестер Юнайтед, Вайолетс сыграл в 259 матчах и забил 159 мячей. Скажем прямо, этому блестящему игроку не досталось той славы, которую он, вне всякого сомнения, заслуживал. В истории футбола Деннис Вайолетс занимает весьма скромное место и, как принято выражаться, ждет своего биографа. Ну, а Бобби Чарльтона и сэра Роберта Чарльтона знают и помнят все английские болельщики. И не только английские. Многие считают его одним из величайших английских футболистов всех времен, а некоторые отбрасывают оговорку «одним из» и говорят «Бобби – лучший из лучших». Рекорд Бобби, сыгравшего за Манчестер Юнайтед 758 матчей, был побит только Райаном Гиггзом в 2008 году. Роберту посчастливилось родиться в футбольной семье. Футболистами были его старший брат, четверо двоюродных братьев и один троюродный – Джеки Милберн, звезда Ньюкасл Юнайтед. А первым тренером юного Бобби стал его дед по матери Теннер Милберн. Особняком стоял только отец Бобби, которого тоже звали Робертом. Футбол он любил, но на жизнь зарабатывал в шахте. 1 января 1953 года 15-летний Бобби подписал молодежный контракт с клубом Манчестер Юнайтед. А в октябре 1954 года настал черед профессионального контракта. Однако до участия в официальных матчах было еще далеко. Мэтт Басби не торопился выпускать своих питомцев на поле, понимая, что у них никогда не будет второго шанса создать первое впечатление о себе. Так что играть за клуб Бобби Чарльтон начал только в сезоне 1956-57 года, который тоже оказался успешным для клуба. Красные снова стали чемпионами, а два раза подряд – это уже система. Огорчало лишь то, что в финальном матче за Кубок Англии победу у красных вырвала Астон Вилла. А ведь так хотелось сделать свой первый золотой дубль. Хотелось, но не сложилось. Создавалось впечатление, будто само провидение играет против красных. Вскоре после начала матча нападающий Астон Виллы Питер Макпарланд столкнулся с вратарем Манчестер Юнайтед – Рэем Вудом. Да так неудачно, что Вуд получил перелом нижней челюсти и потерял сознание. В ворота встал полузащитник Джеки Бланчфлауэр, который во втором тайме пропустил два мяча, забитых Макпарландом. За 7 минут до окончания матча Вуд смог вернуться в игру, а Томми Тейлор забил один гол, но переломить ход матча не удалось. Астон Вилла выиграла со счетом 2-1 и в седьмой раз стала обладателем Кубка Англии. Кстати говоря, Басби колебался между кандидатурами Чарльтона и Бланчфлауэра, но все же поставил в ворота более опытного Джеки. Звездный час Роберта Чарльтона был еще далеко, но он производил хорошее впечатление, и болельщики говорили друг другу: «Наш Бобби еще покажет себя». Бобби выступал в амплуа атакующего полузащитника и полностью ему соответствовал, поскольку виртуозно владел мячом, чувствовал игру, делал точные передачи на любое расстояние и никогда не жадничал. Если он видел, что другой игрок находится в более перспективной позиции, то, не раздумывая, отправлял мяч ему. А ведь далеко не все футболисты, в том числе и корифеи, ставят результат игры выше личной статистики. Особенно в наше время, когда болельщики не столько следят за игрой, сколько подсчитывают очки и трофеи своих кумиров. В автобиографии «Мои годы в Манчестер Юнайтед» Роберт Чарльтон, удостоенный в 1994 году рыцарского звания, рассказывает о себе без какой-либо рисовки и не тычет в глаза читателям своими заслугами, что тоже делает честь его скромности. Чарльтону посчастливилось выжить в мюнхенской катастрофе и вернуться на поле, чтобы в полную мощь проявить свой талант. В 1956 году красные смогли взять Суперкубок Англии по футболу, который им принес гол, забитый Деннисом Вайолетом 24 октября 1956 года в матче против Манчестер-Сити, обладателя Кубка Англии. Этот матч интересен не только завоеванием ценного трофея, но и тем, что в нем дебютировал 16-летний вратарь Джон Дэвид Гаскелл, которого старина Басби готовил на замену Рэю Вуду. Басби не торопился с выводом своих питомцев в большой футбол, но в пользу Гаскелла сыграли обстоятельства. Во время игры с горожанами невезучий Рэй Вуд получил травму бедра, и Басби удалось устроить так, чтобы во втором тайме в ворота встал Гаскелл. Замены игроков в то время не практиковались. Если кто-то выбывал в ходе матча, то команда играла в неполном составе. Почему, собственно, во время матча с Астон Виллой пришлось ставить на ворота Джеки Бланчфлаура. Но Басби удалось положить начало практике, которая повсеместно применяется в наши дни, и за это надо сказать спасибо не только ему, но и главному тренеру горожан Лесу Макдауэлу и арбитру Джеку Клафу, которые не стали возражать против замены вратаря. Поборники справедливости по сей день выступают против замены игроков, уповая на то, что бегуна, подвернувшего ногу на дистанции, не принято заменять другим спортсменам. Но давайте не будем путать пудинг с пирогом, а командные виды спорта с индивидуальными. Сноска. Смысл этого английского выражения аналогичен русскому «не путать божий дар с яичницей». Пудинг представляет собой нечто вроде запеканки, не имеющей обязательной для пирога твердой корочки. И вообще, футбол — это не столько спорт, сколько спектакль, как сказал однажды Джо Мерсер. Сноска. Джозеф Джо Мерсер. 1914-1990. Известный английский футболист и главный тренер клуба Манчестер Сити. 1965-1971. А в спектаклях должны присутствовать все актеры, иначе удовольствие от зрелища будет неполным. В сезоне 1957-58 года Манчестер Юнайтед не поднялся выше 9 места в турнирной таблице, уступив клубам Wolverhampton Wanderers, Preston North End, Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion, Manchester City, Burnley, Blackpool и Luton Town. Клубы перечислены в порядке занятых ими мест. Сноска. Preston North End. Preston North End Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из города Престон, графство Ланкашир, основанный в 1880 году. Престон Норт Энд является первым в истории победителем футбольной лиги Англии и первым клубом в истории футбола, сделавшим золотой дубль в сезоне 1888-89 года, когда был выигран чемпионат и Кубок Англии, причем без единого поражения, за что команда получила прозвище «Неуязвимые». Но все проходит, и в настоящее время «Неуязвимые» выступают в чемпионшипе. Худшим в истории Престон Норт Энд стал 1986 год, когда клуб занял предпоследнее место в 4-м дивизионе и сумел сохранить статус профессиональной команды. Ниже падать было уже некуда. Лишь благодаря расположению других клубов дивизиона, которые проголосовали за то, чтобы неуязвимые остались в низшей из профессиональных лиг Англии. Сноска. Luton Town. Luton Town Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из города Лутон, графства Бедфордшир, основанный в 1885 году, известен тем, что первым в Южной Англии стал платить игрокам за участие в матчах. В настоящее время выступает в чемпионшипе. Прозвище игроков клуба – шляпники. Бедфордшир – традиционный центр шляпного производства Англии, и в память об этом герб клуба венчает шляпа. Оказаться ниже шляпников было бы позорным для вчерашних чемпионов, если бы не особые обстоятельства. В феврале 1958 года по возвращении домой из Белграда после матча Кубка Европейских чемпионов с Цревеной Звездой самолет с красными потерпел крушение в аэропорту Мюнхена. Сноска. К сезону 1964-65 года шляпники скатились из первого дивизиона до четвертого, и прозвище команды стало нарицательным для тех, кто очень быстро регрессирует. Сноска. Црвена звезда. В переводе с сербского «красная звезда». Сербский, югославский профессиональный футбольный клуб из Белграда, выступающий в Суперлиге Сербии, высшем футбольном дивизионе страны. основан в 1945 году, является самым титулованным клубом Сербии и единственным сербским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов и межконтинентальный кубок, разыгравшийся между победителями главных клубных турниров Западной Европы и Южной Америки. Во второй половине 20 века Югославия, частью которой была нынешняя Сербия, формально считалась социалистической страной, но впоследствии особого пути, избранного ею лидером Иосипом Броза Тито, проводила политику так называемой «открытости», частью которой было участие югославских спортивных команд в западноевропейских турнирах, таких, например, как Кубок европейских чемпионов.